Поздно вечером всех оловянных солдатиков, кроме одноногого, его так и не могли найти, уложили в коробку, и все люди в доме легли спать. И вот, когда наступила тишина, игрушки сами стали играть в гости, в войну, а потом устроили бал. Оловянные солдатики стучали в стенки коробки. Они тоже хотели выйти поиграть, да никак не могли приподнять крышку. Даже Щелкунчик принялся кувыркаться, а Грифель пошел плясать по грифельной доске. Поднялся такой шум и гам, что в клетке проснулась канарейка и тоже заговорила, да притом еще стихами. Только солдатик и танцовщица не двигались с места. Она по-прежнему стояла на одной ножке, вытянув руки вперед, а он застыл с ружьем в руках, как часовой, и не сводил глаз с красавицы. Пробило 12, и вдруг, щелк, раскрылась табакерка. В этой табакерке табак никогда не держали, а сидел в ней маленький чертенок. Он выскочил из табакерки и оглянулся кругом. «Эй, оловянный солдатик!» — крикнул чертенок. «Чего ты уставился на плесунью? Она слишком хороша для тебя!» Но оловянный солдатик притворился, будто ничего не слышит. «Вот ты как!» — сказал чертенок. «Ну, погоди же до утра!» Утром, когда дети проснулись, они нашли одноногого солдатика за табакеркой и поставили на окно. Вдруг окно распахнулось, чертенок ли это напроказил или просто потянуло сквозняком, кто знает. Но только одноногий наш солдатик полетел с третьего этажа вниз головой, да так, что в ушах засвистело. Минута, и он уже стоял на улице вверх ногой. А его ружье и голова в каске застряли между булыжниками.